чем это лучше германцев? Дышать становилось все труднее. Обстановка в классе Шостаковича была невыносимой. Всюду перло одно и то же. В литературе, поэзии, кино, театре, а главное, газеты, журналы, радио, вся массовая пропаганда, включая ТАСС, местное вещание, все в руках одних и тех же людей. Слово «русский» было совершенно под запретом, как и в 20-е годы. «Россия» — само слово было анахронизмом, да его и небезопасно было употреблять в разговоре. Все предвоенные суровые мрачные годы, бесконечные суды, процессы, аресты. Жил я очень одиноко. Друзей в истинном смысле слова не имел. Были приятели застольного, собутыльного типа. Знакомство с Шостаковичем, к которому я относился с огромным пиететом и гордился его доброжелательным, так, по крайней мере, мне казалось, ко мне отношением. Нравилась мне молодая музыка Ивана Дзержинского. В ней была дивная свежесть. Музыка без симфонизма, без развития, без драматизма, как говорил мой соученик Евлахов тоном осуждения. Мне же как раз это казалось свежим. К сожалению, после первого и большого успеха с «Тихим доном» Дзержинский уже старался угодить, попасть в тон. Поднятая целина была гораздо слабее. Бытовизм, без особой поэзии. Дальше дело пошло совсем плохо. Бытовая опера, увы, быстро себя исчерпала. Государственным искусством стали симфонизм и официальная песня времена Дунаевского. В бурю Хренникова это было уже просто пошло. Но Семен Катко, написанный на другом уровне таланта, опыта и вкуса, был также фальшив, жанрово малозначителен. Кроме этой хлестко написанной сцены с пожаром, сумасшествием и другими атрибутами оперного натурализма. Имеется в виду действительно очень эффектное театрально-зрелищное третье действие оперы. Занятия в классе Шостаковича, консерватории, и обстановка в нем стала труднопереносимой. К тому времени, 1940 год, я совсем растерялся, не знал, что делать, что писать, и долго не мог прийти в себя. Массовый стиль того времени казался мне попросту ужасным. Следовать же за корифеями, Стравинским, которого я хорошо изучил к тому времени, знал и последнее его сочинение «Персефону», «Симфонию псалмов», «Балет «Игра в карты», я не мог, было чуждо. Симфонии Шостаковича, пятая и шестая, имели громадный резонанс, хотя многие кривили рот, и старые, и молодые. Помню, некоторые студенты, например, Мусселиус, честнейший человек, называл эти симфонии «Миазма номер один» и «Миазма номер два». Впрочем, говоря об этом без злобы, а лишь иронически. Перед самой войной обозначилась музыка Шостаковича. Две симфонии, пятая и шестая, квартет номер один, квинтет. Это было очень внушительно, зрело. Видна была уже впереди его высшая точка, восьмая симфония, после которой дело постепенно пошло на спад, но конкурента ему все равно не возникло. В том роде музыки, какой тогда царил, думаю, и невозможно было с ним соревноваться. Новые же идеи еще не созрели, не обозначились, да и мудрено было им обозначиться, ведь война шла под знаменем борьбы с национальным, хотя и в уродливой форме. Знаменный распев, не откристаллизованный, не отчеканенный тематизм. Чеканка тематизма — дело романтиков. Опера «Петр I», какая-то пошлая, захудалая мейербервщина. Музыка Денисова — сухое ремесленное школярство. Нет своей интонационной сферы. И никакие разглагольствования о творческой личности и о ее самовыявлении не помогут. Нет своей интонационной сферы, нет личности. Опера «Тактакишвили. Первая любовь». Либретто Габриадзе. На сцене театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Стояла в плане театра с одобрения министра культуры Демичева. После смены художественного руководства была выброшена из плана. Следовало бы подумать о включении в перспективный план театра этого талантливого произведения выдающегося грузинского мастера. Из Николая Рубцова «Золотой сон». Меццо-сопрано и оркестр. «Русские огороды» — знак равенства. «Как есть» — с окончанием. «Лесная дорога» — с разворотом леса. «Пасха» — «Е-смоль» — большой разворот в оркестре. «Воскресе из мертвых». «Золотой сон» — на полтона выше «как есть». Русская музыкальная школа выдвинула в XX веке лишь одного подлинно великого композитора — Сергея Васильевича Рахманинова. Провокаторская поэзия Евтушенко, Вознесенский и многие другие — Укуняева. Свиридов не только хорошо знал современную русскую поэзию, но и внимательно следил за литературным процессом в целом, в том числе и за идейной борьбой в мире словесности. Отсылка к Куняеву объясняется тем, что в эти годы между композитором и поэтом наладились довольно близкие дружеские отношения, и они часто общались. Отсылаю читателя к недавно вышедшей в свет книге Станислава Куняева «Поэзия. Судьбы. Россия. Москва. Наш современник. 2001 год». Подстрекательство к разбою, убийству, разрушению. Страшные образы Мисаил и Варлам, прототипы эпохи смуты. Подстрекательство, а там наутек, по добру да по здорову. Анализ статьи, примеры. Иван Русаков. Красноречивая фамилия. Поэт из романа Булгакова «Белая гвардия». Автор стихов «Богово логово». Сравни у Вознесенского «Богу Богово, Бокову Бокова». Плоские остроты, хохмы на ту же тему. Начальная строка стихотворения «Рыбак Боков варит суп». Смотрите «Вознесенский. Витражных дел мастер. Москва. Молодая гвардия. 1976 год. Страница 298. Русаков заболевает сифилисом. Лечится у Турбина. Рассказывает врачу о себе, о Шполянском, с судьбой которого причудливо перекрещивается судьба Алексея Турбина. Через женщину по фамилии Рейс. А фамилии у Булгакова красноречивы, не случайны. Шполянский, в биографию которого вошли факты из биографии знаменитого Шкловского, эсер, на войне сражался против советской власти, потом был в ЧК, сражался за советскую власть и всюду судил, убивал. Неутолимая злоба этого человека. Требовал на первом съезде писателей судить и расстрелять, хотя не каждое слово в строк пишется, Федора Михайловича Достоевского.